Молитвы о покровительстве немощных преподобному Антонию Великому. Антоний продал свое имение и начал подвижническую жизнь в пустыне, в полном уединении и непрестанной борьбе с бесами. Он обрел спокойствие духа и мир в мыслях. Ему молятся о покровительстве немощных. Кандак, глаз второй. Житейские молвы отринув, безмолвжитие скончал еси. Крестителя подражая, всяким образом преподобнейший, с ним уба тя почитаем, отце в начальниче Антоние. Икос. Христов глаз услышав, шествовал еси, вслед того, заповедей наг жития быв, и отвергл еси попечения вся стержаний, имений и рабов твоих, и сестры любления, богоносия Антония, и един в пустынях Богу беседуя чистейше, разума благодать принял еси. Юже ми пасли в песне к тя поющему, отце в начальниче Антония. Молитва всем святым и бесплотным небесным силам. Боже святый и во святых почивай, тресвятым глазом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых своих хвалимый. Давай святым твоим духом, кому ж да благодать по мере дарования Христова. И тою поставивай церкви твоей, святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе самому, действующему, вся во всех, мнозе совершишася, святи и в коем жда роде, и роде различными добродетельми благоугодившими тебе. И к тебе нам образ добрых подвигов своих оставивши, в радости пришедшие готови. В нем же сами искушений быша, и нам напаствуемым помогати. Всех святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя я житие, тебе самого в них действовавшего восхваляю и о них благотворение твоя, дарование быть и веруя. Прилежно молю тебя, святи святых, дажди ми грешному последовати их учению, паче же твоею вседействующую благодатью, небесные с ними сподобитеся славы, хвалище пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Молитва. О священное главо, преподобне Отче, преблаженне Аво Антоние, не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упал еси, и не забуди посещати чад твоих. Малины заны, Отче священный, за дети твоя, духовные, яко имея дерзновение к небесному царю. Не примолчи заны ко Господу, и не презри нас верою и любовью чтущих тя. Поминай нас, недостойных у престола Вседержителева, и не пристай, моляся о нас ко Христу Богу. Ибо дана тебе бысть благодать, заны молитеся.